Шаг 9. Признание существования причинно-следственной связи между перееданием и избыточным весом, диетой и похудением. Раньше я уже говорил, что в основе диетической редукции веса лежит количественный принцип. Если энергия с пищей поступает больше, чем расходуется, то человек набирает вес при переедании. Если же при поступлении пищи возникает дефицит энергии при диете, худеет. Этот принцип вы должны запомнить на всю жизнь и ориентироваться на него в процессе лечения. Только от количества энергии, поступающей с пищей, зависит регуляция веса. Все остальные факторы – обмен веществ, заболевания, физические нагрузки – играют второстепенную роль. Поэтому, если вы перестали сбрасывать вес, значит, вы потребляете с пищей недостаточно мало энергии или слабо контролируете свое питание. Количественный принцип лежит в основе любой диеты. Если пациент не верит в причинно-следственную связь между диетой и похудением – то он рано или поздно бросит лечение. Это происходит, как правило, в период мертвых зон. Пациент заявляет, что диета бесполезна, так как ожирение неизлечимо. Шаг 10. Воля к победе. После того, как вы преодолели барьер между состоянием насыщения и голода, то есть приступили к диетотерапии, вам необходимо выработать в своем сознании позитивное отношение к диете. Дело в том, что у многих людей диета вызывает неприятные ассоциации, чувство голода, дискомфорт, плохое настроение и так далее. Противовесом этим негативным ассоциациям могут стать мотивы лечения. Например, диета может ассоциироваться с возвратом мужа или улучшением качества жизни. Чтобы вам было легче переносить диету, необходимо в своем представлении научиться связывать ее не с неприятным ощущением голода, а с такими позитивными изменениями, как улучшение общего самочувствия, восстановление здоровья, интимных отношений и так далее. Все это можно сделать с помощью самовнушения. Например, диета – это исцеление, или диета – это здоровье, восстановление или создание семьи. Употребление запретных жирообразующих продуктов вызывает в сознании многих людей позитивные чувства, связанные с приятными ощущениями вкуса, удовлетворения. Необходимо сломать эту позитивную ассоциацию, акцентируя внимание не на приятных ощущениях, а на негативных последствиях ожирения и переедания. Вы должны осознать связь между запретным продуктом и последствиям его употребления. В вашем сознании должно выработаться неприятное чувство, связанное с употреблением запретных жирообразующих продуктов. Сделать это можно с помощью формул самовнушения. Например, пирожное – это противный животик, или конфеты – это повышенное давление и головная боль. Таким образом, в результате выработки в вашем сознании негативных ассоциаций, связанных с перееданием и избыточным весом, влечение к запретным продуктам блокируется. Самовнушение рекомендуется тем, у кого аппетит остается повышенным, тяготение к еде не уменьшается, с большим трудом удается преодолеть разгрузочные дни. Чтобы выработать в себе негативное отношение к сладкому, необходимо ежедневно, утром, днем и вечером повторять 20 раз. Я буду исключать из пищи сладкое. Сладкое – это очень плохое самочувствие. Сладкое – это ухудшение качества жизни. Сладкое – это противный животик. При стрессовых ситуациях рекомендуются следующие формулы самовнушения. Я совершенно спокоен. Я абсолютно равнодушен к еде. У меня нет никакого желания есть. Никто не может сбить меня с пути нормализации веса. В любой обстановке, даже при неприятностях в семье или на работе, я всегда сохраняю спокойствие и умеренность в еде. С каждым днем я становлюсь все тверже и сильнее. За 10 лет практики я разработал методику самостоятельного составления пациентами формул мотивированного самовнушения применительно к их ситуации. Предлагаю вам составить для себя формулы самовнушения по данной методике. Для этого вам необходимо взять лист бумаги и разделить его на две части. В левой части вы должны написать все пищевые нарушения, которые допускаете, на устранение которых должно быть направлено самовнушение, а также перечислить запретные продукты, которым вы проявляете слабость. Например, привычка есть на ночь, переедание, влечение к сладкому, мучному и так далее. В правой части запишите мотивы лечения, а также те последствия, к которым привели пищевые нарушения и избыточный вес. Для этого вы должны ответить на следующие вопросы. Почему вы решили похудеть? Если мотивы лечения имеют интимный характер, можете ответить так. Я решила похудеть, потому что люблю мужа или любимого человека. Хочу выйти замуж, хочу стать красивой, нравится мужу. Если мотивы лечения связаны со здоровьем, то ответы будут следующими. Я хочу похудеть, потому что у меня повышенное давление и головные боли. У меня одышка во время ходьбы и боли в суставах. Меня беспокоят боли в сердце. Я страдаю сахарным диабетом. Хочу долго жить. У меня плохое самочувствие и настроение. Что вам не нравится в своей фигуре в связи с полнотой? Противный животик, толстые руки и бедра, двойной подбородок. После того, как вы перечислили последствия избыточного веса и мотивы лечения, можно приступить к составлению позитивной и негативной формул самовнушения.